Глава 21. Оказавшись в апартаментах, я первым же делом связался с корпорацией «Сохрани жизнь» и уточнил, можно ли точку выхода сделать не в лаборатории, а у меня, в арендуемом ангаре, если тело цело, и мне просто нужно его где-то оставить. Оказалось, что можно. Для этого нужно будет оплатить доставку в ангар специальной капсулы, которая синхронизирована с передатчиком лаборатории. Так что, заплатив всего лишь 100 тысяч кредитов, я быстро оформил доставку всего необходимого. При этом меня предупредили, что это будет только вечером, по времени Хатора. Меня все устраивало, ведь необходимо было еще вернуться и заняться ремонтом батискафа. А провожусь я с ним, наверное, до вечера. На миссии я даже не смотрел, поскольку заработок в 200 и даже в 300 тысяч сейчас меня слабо интересовал. На Хаторе находилась золотая жила, которая могла одномоментно сделать из меня сказочного богача, так что услуги наемника варгов я оставил для других, переместившись сразу на бездну. Очнувшись в знакомой лаборатории, я понял, что прошлое тело не выжило после нападения неизвестной твари, так что нужно было добираться в ангар, чтобы там еще и прибраться. «Фу, какая гадость!» были первые мои слова, когда я зашел внутрь. Кроме аммиачного запаха, в воздухе витали ароматы разложения белка. Закрыв нос и дыша только через рот, я подошел к платформе, где стоял покореженный батискаф. Вместо правой ноги были только рваные края брони, залитые застывшей пеной, смешанной с синей кровью тела биоробота. Заглянув внутрь, я увидел и вовсе неприглядную картину. Всегда странно видеть собственный труп. А вот такой, обескровленный, с вывалившимся языком, вдвойне противно. Но делать нечего. Пришлось доставать тело из скафандра, запаивать его в герметичный пакет, а затем вызывать мойщиков, чтобы они занялись чисткой батискафа и грузового лифта, заляпанного биологическими жидкостями, когда я тащил по нему тело. За 20 кредитов подростки даже согласились отволочь труп в контору, которая занималась подобной утилизацией. Так что, разделавшись, одни унесли пакет, а вторые приступили к уборке. Спустя 2 часа ангар пришел в почти первозданный вид, без запахов и вони, поскольку турбины вытяжки я поставил на максимум. Лишь кривостоящий батискаф, из-за отсутствия в нем одной из опорных конечностей, напоминал о вчерашнем неудачном спуске. «Пойду в контину. Нужно узнать, что с ним делать дальше», — озадачился я. «Что будет проще и дешевле, отремонтировать или купить новый?» Не успел подойти к двери ангара, как раздался переливчатый звонок. И передо мной на экране появился знакомый торговец крестонцев. «О, на ловца и зверь бежит», — удивился я, открывая ему дверь. Тело, закутанное в коричневую хламиду, протиснулось в проем и поздоровалось со мной. «Добрый день, уважаемый Тх-Хо-Голок», — с трудом выговорил я его имя. «Что привело вас в мою скромную обитель?» Он осмотрелся по сторонам, увидел поврежденный батискаф, удивленно хмыкнул, только после этого повернулся ко мне. «Не такая уж и скромная, бессмертный. Лучший ангар в этой зоне за весьма приличные деньги. Я слышал, дела у тебя пошли в гору. Нашел какое-то хорошее место?» «Угу, фиг тебе, а не место», — внутренне усмехнулся я. «Только труд, труд и еще раз труд». Я посмотрел на него честными глазами. «Работаю в 3 смены. Правда, ночная оказалась не совсем удачной». Одновременно с этими словами показал рукой на батискаф. «Я как раз поэтому и пришел. Мне сказали, что ты умер, поскольку видели труп». «Это правда», — я кивнул головой. «Так вот». Его голос стал официальным, и он перешел на «вы». «Поскольку вы являетесь постоянным нашим клиентом, членом фракции, и умирать насовсем не собираетесь, то у нас предложение. Мы можем поставить вам в ангар фракционный модуль связи, который также является торговым терминалом. С помощью него вы всегда можете связаться со мной или с любым другим членом фракции, что даст вам свой ID, а также покупать и продавать на нашей площадке все, что вам заблагорассудится». «О, я был сильно удивлен таким предложением. Это было бы здорово. Терминал стоит 10 тысяч кредитов. И еженедельный платеж за его использование и подключение к фракционной сети — еще 1000. Предостерег, видя мою бурную реакцию. «Беру», — отмёл я все подробности взмахом руки. «Не нужно будет каждый раз бегать к контине и искать вас. Это сколько же времени я сэкономлю?» «Верно. Он для этого и создавался. За его маской ничего, кроме глаз, видно не было. Но по голосу становилось понятно, что он доволен сделкой. Но предлагаем мы его далеко не каждому, поверьте. Где оплатить?» Он протянул терминал, я подтвердил покупку и установку. «Когда привезут?» «В течение получаса». Он кивнул, подтверждая, что деньги поступили на счет. «Какие планы у вас насчет него?» Крестонец кивнул в сторону покосившегося скафандра. «А что вы подскажете? Отремонтировать или лучше продать и купить новый?» — поинтересовался я. «Если есть стеснение в средствах, то, конечно, ремонт. Но он будет не быстр. Нужно изготовить ногу, а поскольку она не родная, то еще придется установить и подогнать сервоприводы, чтобы система батискафа могла ими управлять. Сколько за него возьмете?» — поинтересовался я, вспомнив цену покупки. 250 тысяч. «Эй, я купил его у вас за 500 000!» — возмутился я. «Накиньте хотя бы еще 50 тысяч. Я топливом заправил его под завязку». 260. «Да у вас ничего святого нет. Давайте хотя бы 290, и так за полцены отдаю». 260. После бурной и весьма эмоциональной торговли мы сошлись на 280 тысячах и ударили по рукам. Причем он тут же продал мне такой же батискаф, только целый, за 400. А поскольку добывающая платформа у меня была от старого, то заплатил я с учетом продажи поврежденного скафандра не так уж и много. Так что оба остались довольны проведенной сделкой. И распрощавшись, заверили друг друга во всяческом уважении и желании продолжать дальше торговые отношения. После его ухода мне не дали передохнуть и минуты. Прибыл заказанный модуль, и его быстренько поставили в указанное место. Подключив к сети и настроив, мастер уехал, оставив меня ненадолго в одиночестве. Только я собирался осмотреть новинку, как в панель ангара опять позвонили, сообщив, что прибыл новый заказ. Пришлось запускать и их. Рабочие, развернув грузовую платформу с хитрыми захватами, установили на грузовой лифт новый батискаф, забрав с собой старый. Так что к осмотру небольшого терминала, выглядящего как простой экран размером метр на метр, я смог приступить только 3 часа спустя, прозевав утреннюю смену. Открыв меню и закопавшись в кучу различных страниц и закладок, я быстро понял, что нужно будет посвятить этому слишком много времени. А ведь хорошо бы еще успеть поработать под водой. Да и неплохо бы забрать грузовой контейнер, который я оставил в гроте. «Пожалуй, пока не началась вечерняя смена, сплаваю за ним», — решил я, выключая весьма интересный терминал. «Ночью будет много времени, в воду я точно не полезу, так что сейчас лучше потрачу время с большей пользой». Решив, я так и сделал, перейдя к грузовому глайдеру, с лежащим на нем плазменным резаком и добывающей платформой. Первые два доставили, пока меня не было на Хаторе. Активировав глайдер, я понаблюдал, как его двигатели приподняли платформу над полом, держась только за счет нагнетаемого воздушного потока. В воде он действовал так же, только вместо воздуха прогоняя через свой контур с лопастями литры жидкости. С помощью этой системы можно было также экономить топливо батискафа, поскольку он легко передвигался в любой плоскости. Подтянув его к грузовому лифту, я достаточно быстро залез в батискаф. У меня появилась определенная сноровка в этом. И, подхватив поручень глайдера, нажал кнопку погружения. Запорный механизм шлюза открыл нижние плиты, закрывавшие вход с воды в ангар, и лифт стал опускаться вниз, погружая меня в океан. Включившиеся двигатели мягко потянули меня вперед, так что пришлось слегка сбавить обороты и вытянуть впереди себя грузовой глайдер, за которым я и поплыл, радуясь, что так быстро удалось заменить оборудование, не потеряв на этом слишком много денег. Правда, радость быстро угасла, поскольку я вспомнил, где нахожусь, и чем окончился мой прошлый заплыв. Поэтому, запустив сканер эхолокатора на минимум, я убавил мощность прожекторов, и хоть радиус обзора тут же уменьшился, зато внимательность и осторожность стали выше. Ведь это была не легкомысленная прогулочка по родному городу, а работа на опасной и коварной подводной планете Хатор. Меры предосторожности сработали, и я без проблем доплыл до нужного места, обойдя полукругом точку погружения общего шлюза. И только попав в грот, почувствовал себя чуточку спокойнее. Забрав контейнер, который так лежал в яме, придавленный камнем, я решил спуститься до субмарины, раз все так хорошо прошло, и я потратил на это минимум времени. Можно было снять с нее так заинтересовавшее меня орудие, которое подвешено на ложных крыльях, а также добраться до всего остального, что было в ней интересного. С этими мыслями я добавил скорости глайдеру, и мы стали опускаться вниз, петляя в лабиринте пещер по известному мне маршруту, отображавшемуся на прозрачном экране батискафа. Субмарина обнаружилась ровно там, где я ее и оставил. Только к антуражу, разорванной во многих частях брони, добавилась еще и куча живности, которая облепила поврежденный корпус со всех сторон. Куча медуз, каких-то липких, беспозвоночных и непонятной живности. Все старательно обследовало лежащий на поверхности пещеры предмет на наличие съедобного или же использование его как безопасного места для жилья. Пришлось их всех сильно огорчить, поскольку, включив плазменную горелку, я быстро отогнал от корабля многих желающих, а кто не был достаточно шустрым, быстро сгорел в ее высокотемпературном пламени. Орудийные гондолы я распилил быстро, уткнувшись в хитросплетение проводов, которыми были подключены орудия к кораблю. Хорошо еще, что заметил клеммы их крепления к самим орудийным блокам, а то бы резаком отсоединил все, что мешало, а так лишь, с силой выдрав все ненужное, положил оба орудия на глайдер. Пока всем этим занимался, добывающая платформа, которую взял с собой для отвода глаз, все это время одиноко фильтровала воду, набирая в себя крупицы кристаллов. Я, конечно, перестраховывался, но лучше так, чем потом объяснять любопытствующим, зачем мне под водой нужен был плазменный резак. Поскольку остальное меня интересовало мало, я варварски распилил корпус, вынимая интересующие блоки, скидывая их на платформу, все же ненужные или поврежденные кидал в сторонку. Буквально за 4 часа я от красивого, пусть и слегка разбитого корабля, оставил только нарезанные куски брони и бесполезных внутренностей, а также немного блоков на глайдере. Под водой, хоть и с наличием сервоприводов, оказалось намного тяжелее работать, чем на поверхности, так что, несмотря на систему охлаждения батискафа, я сильно потел, а лицо заливал пот.